прекрасный корабль. Я расскажу тебе, изнеженная фея, все прелести твои в своих мечтах лелея, что блеск твоих красот сливает детство цвет и молодости плод. Твой плавный мерный шаг края одежд колышет, как медленный корабль, что ширью моря дышит, раскинув парус свой, едва колеблемый ритмической волной. Над круглой шеей, над пышными плечами ты вознесла главу, спокойными очами, уверенно блестя, как величавое ты шествуешь дитя. Я расскажу тебе, изнеженная фея, все прелести твои в своих мечтах лелея, что блеск твоих красот сливает детство цвет и молодости плод. Как шеи блещущей красив изгиб картинный, муаром он горит, блестя, как шкаф старинный, грудь каждая, как щит, вдруг вспыхнув, молнии снопами источит. Щиты дразнящие, где будет в нас желание, две точки розовых, где льют благоухания волшебные цветы, где все сердца пьянят безумные мечты. Твой плавный мерный шаг края одежд колышет, ты медленный корабль, что ширью моря дышит, раскинув парус свой, едва колеблемой ритмической волной. Твои колени льнут к изгибам одеяний, сжимая грудь огнем мучительных желаний, как две колдуньи яд в сосуды черные размеренно струят. Твоим рукам сродни Геракловы забавы, и тянутся они, как страшные удавы, любовника обвить, прижать к твоей груди и в грудь твою вдавить. Над круглой шеею, над пышными плечами ты вознесла главу, спокойными очами, уверенно блестя, как величавая ты шествуешь, дитя.